Глава 20. Мы стояли и смотрели на тела, катящиеся и сползающие по широким ступеням. Полгорода было в огне. В ближних поместьях перепуганные рабы сносили трупы, истощенных болезнью, в громадные кучи, а фонарщики, замотав платками лица, плескали масло, поджигая горы гниющей плоти. Наконец, черные колонны дыма двинулись вглубь страны. В каналах тела лежали так плотно, что на наших глазах какой-то мальчишка нашел себе мост и дико побежал, но упал на середине. Все, что удалось нам увидеть, — маленькая рука, отчаянно машущая небесам. Потом она исчезла. Почти всех уродливых детей с лицами стариков успели предать смерти, акт милосердия и нелепого стыда. Поистине много есть поводов для стыда настоящего, кто посмеет спорить. Животные пропали, небеса необитаемы, воды отравлены. Там, где чудился рай, правит ныне запустение, и все это случилось по нашей правой воле. Последние политики душили друг друга, пока разъяренные прихлебалы и профессиональные льстецы искали путь к бегству, но такового не было, и скоро они поперхнулись собственным дерьмом. Что же до нас? Ну, мы сложили обогренные пики к подножию поваленного монумента, сели на обломки и принялись обсуждать погоду. Падение Индераса. Отчет Садыкара. Солнце село. Проснувшийся, наконец-то, мальчик вошел, спотыкаясь в лагерь хундрилов. Руки его были скрючены и словно что-то держали. Он услышал вопли женщины, которые невозможно было не услышать. Все хундрилы собрались у шатра, пока остальная армия вставала, словно полумертвый зверь, чтобы начать очередной ночной переход. Он стоял, прислушивался. В воздухе висел запах крови. Вождь войны Желчь слышал, как жена мучится в родах. Звук наполнял его ужасом. Бывает ли что страшнее? Принести дитя в такой мир. Во имя падения Калтейна мы пролили мало крови. «Разве мало мы носим шрамов? Взгляните!» Он хотел бы закутаться в меха, чтобы ничего не знать, но не мог пошевелиться. Тело словно бы умерло, оставалось лишь корчиться внутри. «Родиться от умирающей матери. Кто стоит около нее? Шельмеза, последние живые кудесницы. Но нет там дочерей, нет сыновей с женами, нет меня. Впервые я не стану свидетелем того, как у жены рождается дитя». «Последнее дитя!» Нож коснулся щеки. Голос Жастеры зашипел в ухе. «Если ты не пойдешь туда, убью!» «Не могу!» «Убью, потому что ты трус! Слышишь, Желчь? Заставлю тебя вопить, заглушая звуки мира, даже вопли твоей жены! Забыл? Я Семачка! Вся ночь станет для тебя вечной мукой! Будешь молить об избавлении, но я не смилуюсь!» «Начинай, женщина!» «Разве отец не становится на колени перед матерью в миг рождения? Разве он не поклоняется силе, которой не наделен? Не глядит в глаза любимой женщины, чтобы узреть власть странную и ужасающую, а она даже не видит его, смотря вдаль, смотря в себя? Разве не полезно мужчине испытать смирение? Скажи, Желчь, что не согласен узреть это вновь, в последний раз в жизни. Поклянись!» Он моргнул. Кончик ножа глубоко погрузился, скребя по скуле. Он ощущал кровь, струящуюся по челюсти, по краю уха. «Не мой сын», — шепнул он. «Твой! Не понимаешь, дурак? Это будет последнее дитя хундрилов, последний из выжженных слез. Ты вождь. Дитя должно родиться и поглядеть тебе в лицо. Как ты смеешь отказывать ему?» Он сипло втягивал воздух. «Есть ли во мне хоть что-то? Найду ли я силы сделать то, чего она требует? Я потерял так много. Так много!» «Наша последняя ночь, Желчь. Будь вождем в последний раз. Будь супругом. Будь отцом!» Слабая трясущаяся рука потянула прочь меховые шкуры. Он заметил движение. Удивился. «Моя рука?» «Да». Застонал, пытаясь сесть. Нож соскользнул с окровавленной щеки. Он поглядел на Жастеру. «Мой сын выбрал правильно». Глаза ее стали круглыми, лицо побелело. Она отпрянула. Желчь откинул шкуры, начал искать оружейный пояс. Привлеченная криками матери, Баделле пошла вперед. Дети за ней. Седдик хромал рядом. Они сходились, как сжимается втянутый в легкий воздух. Армия вышла в поход. Ей не верилось, что солдаты найдут силы встать, посмотреть на восточные пустоши. Она не понимала, в чем источник их силы, твердой воли в глазах. Не понимала, почему они вот так смотрят на нее и Седдика, и прочих детей змей. «Словно мы стали святыми, словно благословили их, тогда как на деле они нас благословили, ведь мы не умрем в одиночестве, мы умрем в руках мужчин и женщин, ставших нам отцами и матерями». Но тут в лагере хундрилов новое дитя готово войти в мир. Когда она подошла, когтистые воины окружали шатер. Она заметила неподалеку труп лошади, встала на него. Дети увидели, повернулись, зная, что будет. Она поглядела вниз, в сияющие глаза Седдика, и кивнула. Баделле пробудила голос. «Сегодня мать ходит в ночи!» Воины тоже повернулись. Выбора у них не было. Она заставит их слушать хотя бы, чтобы отдать последнее, что имеет. «Где все началось, там и кончится. Единственное мое достояние — слова. Сегодня мать ходит в ночи, в пустыне последних снов, под звезд слепыми глазами. Солдаты должны выступать за ней по мертвому следу, за истиной нас связавшей, оставив в ямах тела. Ввысь смотрит она, мы гибнем, а небу не видно конца. Идем, чтобы снова родиться, но роды еще впереди. Сегодня мать ходит в ночи, вся армия стала детьми. Но что у нее ты попросишь? Какая настанет заря? Зачем ты требуешь громко, когда ее руки пусты и нечего больше дарить? Сегодня мать ходит в ночи, ведь где-то дитя заблудилось». Все смотрели, но она не могла прочитать выражение их лиц. Да и слова только что сказанные едва помнила. Поглядела на Седдика. Тот кивнул, сказав, что поймал их, собрал, словно игрушки, в свисающем с локтя мешке. «Став мужчиной, он их запишет. Запишет все, и однажды ночью отыщет его незнакомец, поэт, шепчущий песни и сказки. Он придет в поисках павших, словно новорожденный придет в поисках павших. Седдик, ты не умрешь здесь. Проживешь много-много лет. Откуда я знаю? Женщина, что спит в соседней комнате, любившая тебя всю жизнь. Кто она? Хотелось бы узнать, но...» Крики роженицы стали слабее. Показался еще мужчина. Прошел через молчаливую толпу, открывавшую ему путь, зашел в шатер. Через миг мать внутри зарыдала, и звук заполнил мир и заставил застучать сердце Баделле. Потом раздался слабый, жалобный плач. Баделле ощутила, как кто-то встал рядом. Повернулась и увидела адъюнкта. «Мать», — сказала Баделле, — «ты должна вести детей своих. Ты действительно думаешь, что я откажусь?» Баделле со вздохом сошла с остова лошади, протянула адъюнкту руку. Та вздрогнула, будто ее ужалили. Посмотрела на Баделле с каким-то потрясением. «Не надо. Мама, когда ты позволишь себе чувствовать?» Адъюнкт попятилась и почти сразу пропала в толпе. Баделле не смогла понять, отступали солдаты с ее пути или нет. «Сегодня мать ходит в ночи», — прошептала она. «Но звезды не видят ее». Корик потрогал пальцем десны, отвел палец, поглядел, увидел следы крови. «Что за славная штука! Он умирает от жажды, как и все, но уже 2 дня пьет свою кровь». Он вытер палец о бедро, оглянулся. Улыбка, похоже, переживет всех. Женщины так сильны, что мужикам тяжело это признавать, но силы им нужны. Кровь течет у него из носа. Он не может очистить горло, сколько ни сглатывай. Силы нужны. Дом шлюх. Я видел все, что нужно видеть. Куда до меня ученым с бесконечным их нытьем про историю? Куда до меня мудрецам, пророкам, бунтарям и горланам? Да, они сжимают кулаки, потрясают, колотят по стенам несправедливости. Но стены эти коробки, ими же и построенные. Они не видят далеко. Для большинства коробка весь мир. Что лежит снаружи, ни малейшего понятия. Но шлюхи знают. Смейся сейчас, но пройдут годы и годы, и сердце твое разорвется. Женщина отдает тело, когда ничего больше не остается. Отдает себя, как мужчина отдает последнюю монету. В глазах шлюхи ты увидишь, что мы делаем друг другу. Все. Прошлой ночью он убил товарища, охотника, мужика, пытавшегося украсть пустую фляжку. Но не думал о нем. Ни о лице, перекошенном от жажды, ни о вздохе, с которым тот отдал жизнь. Нет, он думал о шлюхах. «Могли бы обучить меня стыду, но не обучили. И теперь, помогите боги, я об этом жалею». Тогда он смог бы понять, что заставляет товарищей вставать, дает силы закидывать за плечи вещмешки, пусть колени сгибаются от тяжести. Малозанский солдат несет с собой все нужное для войны. Кредо Дассама Ультера. «Но что, если войны нет? Если враг внутри тебя? Если груз не тебе принадлежит? Если он давит на весь треклятый мир?» Да, он слышал того капитана, Гудда. Лежал, высыхая на неумолимой жаре, дрожал под последним одеялом и слушал о мальчике и девочке, об игрушках, просыпавшихся между ними. Они забыли это слово — игрушки. Но даже вспомнив, без толку, они забыли, как надо играть. Тайна, о которой догадываются немногие. В доме шлюх любовь к детям — самое святое, что доступно смертным. Слишком драгоценное, чтобы насмехаться. Каждая шлюха помнит, что была ребенком. Может, это горькие воспоминания, может, горько-сладкие, но это память о том, что было до сдачи. Они знают. Они светят невинность. Вот и все. В священные праздники жрецы любят возбуждать толпу, и толпа забрасывает шлюх камнями. Они не выходят. Он помнит, как женщины прятались в комнатах, говорили шепотом, чтобы звуки не просочились сквозь ставни, под двери. Он привык прятаться с ними, испуганный. В те дни он и приобрел ненависть к жрецам, к храмам, ко всем святым охотникам за грехом. «Что же, увечный бог, падший бог, сумея я задушить тебя голыми руками, так и сделал бы. Убил бы всех жрецов, всех богов, всех, кого можно застать с камнями в руках. Во имя шлюх и того, что у них украли. Во имя детей». Он встал, поправил мешок, бесполезное оружие, бесполезные доспехи, и повернулся к остальным. Увидел, что все готовы. Битум подал знак. Они двинулись. Один за другим. Еще одна ночь. Во имя невинных. Суставы флакона пылали огнем. Вздулись, покраснели. Каждый шаг стал мукой. Когда этой истории было довольно, чтобы сохранить человека в живых? Сколь угодно душераздирающей, трагической истории. Пусть слушатель воспламенится. Мир не так прост. Флакон никогда не верил в речи, сомневался в их силе. Провозглашай грезы, бросай толпе желания, она подхватит, отразит их. Но вскоре люди расползутся, залезут в дома, вернутся к бытовым мелочам. Пусть в первой шеренге верят и пылают огнем, но назад никто не смотрит. Не пора ли слинять? Наверное, нам это и нужно. Найти норку, залезть. Для малой передышки. Пусть громовые голоса затихнут. Пусть наступит благая тишина. А те, что никогда не сдаются, пламенея так, что некуда укрыться, негде отдохнуть, смотрите, что с ними случается. Смотрите, какой лихорадочный жар в глазах. Они сделали жизнь пыткой. Они превратили голос духа в бесконечный вой. Лихорадка, да. Он сам такой, и еще хуже. Мы ходячие мертвецы. Слова скрипача или еще кого-то. Спрута. Не суть важно. Ходячим мертвецам так не больно. Ходячий мертвец не несет на спине тысячу вопросов. Вопросов без ответов. Бабушка ковыляет с ним рядом. Ей не место в пустыне, на этой дороге, но она здесь. Или это не бабка, а просто одна из свечных ведьм, мнущая тростник в артрических руках, делающая куклы для детей в ближайшей деревне. Подарки. «Чары. Помню, как ты делилась ими. Игрушки, — говорила ты, качая головой, — игрушки даром!» И они бежали со смехом. «Но ты вплетала в куклы защиту, благословение против болезней. Ничего могущественного, способного остановить лавину и наводнение, но машущий кулачищами отец, дядя, что лезет темной ночью под одеяло, эти платили за содеянное. Порезы, проходившие сами собой». Избавление от лихорадки. Да, бабушка, я буду идти в твою память. Сделай мне куклу против боли. и возьми ребенка за руку. Расскажи еще раз, как они заплатят за содеянное». Многие годы, еще тогда, когда ногти ее не искрошились о препятствия, не покрылись кровью из царапин, улыбка видела сон, носила его с собой, словно жемчужину в разбитой раковине. Однажды она станет матерью, даст жизнь двойняшкам. Двум девочкам, визгливым и буйным, как все девчонки. Они будут играть на пляже под зорким ее оком. А потом тьма, унылое время года, серые небеса, сердитое море, и какая-то старуха придет к ней. «Рыба ушла», — скажет она. «Нужно ублажить духов. Выбери одну мать и сделай даром для народа, даром голодным волнам». И она отвернется, позовет дочек в хижину. Они были низкого рода, все семейство. Муж и отец близняшек пропал, умер, наверное. Все легло на ее плечи. Благословить одного ребенка, проклясть другого. Но найти доводы можно всегда, было бы желание. Она отлично это знает. Ночь злого ветра, залитых морскими брызгами костров. Улыбка выходит, держа в руках ножи. Она убьет всех старейшин с их голодом, с их слабостью. Уже не ловят рыбу. Вся власть исходит от угроз и пророчеств насчет злобных мстительных духов. Да, она покажет им злобного мстительного духа, и дары голодному морю ублажат тысячу духов пучины. Сон приходил, словно капал на язык мед, полный соков удовольствия и удовлетворения. Она подозревала, такие сны есть в сердце каждого. Грезы о правосудии, о воздаянии, о равновесии. И, конечно же, горький привкус знания. Это невозможно. Чувство самосохранения восстанет, сокрушая сон, хрупкие его косточки, робкое сердце, но не угасит навеки восторга, сладостной надежды. Брось в колодец монетку, обвей шарфом придорожный камень, пляши задом наперед на кургане. Мир полон волшебных мест, приманивающих наши желания. Империи проводят лотереи, объявляют игрища, выделяя героев среди простого народа. И все бегут на перегонки, грезя. «Стойте! Оглянитесь! Боги, оглядитесь! Если мы желаем лишь бегства, что можно сказать о нашем мире, нашей деревне, нашем городе, нашей жизни? Мы бесстрашны во снах! Что? О, что говорит это о нас?» Итак, дети забыли про игрушки. Она не удивлена. Она помнит, как сидела с единственной игрушкой, но напротив не было никого. Где была ее сестра? Ее забрали. «Но как мне играть?» «Дочка, ее забрали очень давно. Ты даже помнить не можешь. Иди играй со Скеллой». «Скелла благородная, она мной командует. Такова жизнь, дочка. Привыкай». Во сне она убивает Скеллу последней. Братья Спрута были на стене, когда это случилось. Он помнил потрясение. Город проигрывал. Братья погибли, его защищая. Солдаты Хэна во вратах перебираются через завалы, выскакивают из пыли, завывая, словно демоны. Вот и уроки. Нет непробиваемых стен. Смелый духом может умереть так же легко, как трус. Хотелось бы поверить, что это не так, что мир не сплошная сумятица, что детям можно позволить играть, не заботясь, что будет с ними потом. Играть, как он, с братьями, не понимая иронии. Они нападали друг на друга с деревянными мечами, защищая мусорную кучу за рыбной коптильней, умирая, словно герои воображаемой решительной битвы, отдавая жизнь ради тучи мух, визгливых чаек и груды пустых раковин, где стоит на коленях беспомощная дева или еще что. Дева, украденная корона, драгоценность в глазу богини. Они сплетали чудные истории о своих похождениях, правильно? Длинными зимами, когда серое больное небо, казалось, желает упасть и навеки раздавить город, в котором они жили и умирали, играя в эпос. Небрежный пинок вырвал его из детства. Но игры он не забыл. Они живут внутри и будут жить до последнего дня. «Дева, украденная корона, драгоценность в глазу Бога. Умереть за что-то стоящее всего лишь. Спрут, ты последний брат, и у тебя это может получиться. Другие не смогли, не дожили до конца эпоса. И ты несешь их здесь, на спине, мальчишек с горящими лицами. Проносишь мимо бесполезных смертей на стене, на мелкой войне. Несешь туда, где им следовало бы быть. Мы идем умереть не напрасно. Что, нет вопросов?» Нужно было вам увидеть наши решительные битвы. Это было что-то. Караб думал о Лиамане Кистине. Не то чтобы ему хотелось, но этот злой и лживый ублюдок-убийца похож на друга, которого тебе уже не хочется видеть, а он лезет и лезет с дурацкой ухмылкой на роже. Он тоже покрыт пылью, непонятно почему. Да ему и не интересно. Вот что бывает, если верить в людей. Во всех людей с горячими, пылающими лбами, когда вокруг ни капли воды. Один такой спалил город. Попытался убить 50 миллионов человек, или сколько их было в Игхатане, когда армия ворвалась, и храм загорелся, и голова жреца катилась по полу, словно пузырь с нарисованным лицом. Караббу хотелось быть добрым. Он вырос именно с такой мечтой. Мир был плохим, и он хотел стать хорошим. Глупо. Что там говорил учитель, когда выкрикивался досуха и комкал в кулаках клочья собственных волос? А как его звали? Плеш? Он смотрел на юного караба и рычал. «Хороший? Ты не знаешь смысла слов. Да ты самый плохой ученик, которого я видывал за всю учительскую стезю». Это было здорово. Не особенно добрая стезя выпала старому Плешу. Именно он был самым скучным человеком в селении, потому его и выбрали учителем. Юнцы доставляли столько хлопот, что старшие решили, их нужно заговорить, пока не станут неподвижными тушами, пока глаза не выкатятся, словно мраморные шары. Но эти кулаки с клочьями волос. Необыкновенно. Птицам пригодилось бы для гнезд. Что ж, возможно, старый Плеш был забавен, с таким красным лицом, бегающий вокруг стула. Леоман оказался не лучше. Удача Карабба. Да посмотрите на его неудачных учителей. Он вспомнил день, когда заставил мать плакать. Братья Гефан дразнили его, уже не припомнить за что, а он догнал их, помял самую малость, а потом связал веревкой всех четверых и притащил домой. Лица были красными, как разбитые тыквы. «Ма, свари это!» Явился Хрунтер Гефан, чтобы забрать отпрысков. Имел наглость угрожать карабовой матери, и поскольку отец, кинораб, был на войнах, стоять перед свиномордым громилой пришлось караббу. Но мать варила суп. Когда голова Хрунтера оказалась в горшке, места для братьев не оставалось. Они потом рассказывали, от него 3 недели воняло луком. Из-за разлитого супа мать и плакала. Ну, то есть караб понял потом. Почему бы еще? Им пришлось уехать подальше от клана Гефан, но новые соседи оказались лучше. И если однажды Гефана убили, что же, не нужно было залезать под движущийся фургон. Караб пару раз ударил его ногой по башке, но причина трагедии была не в этом. Да Гефана никто особенно не любил, хотя Карабу не стоило говорить, так защищаясь на суде. Итак, юный Караб отправился в ямы жрецов. Вырубать известняк оказалось не таким плохим делом, хотя иногда людей давило, или они харкали кровью, или кровь текла у них отовсюду. Там он и начал прислушиваться к историям, убивая время. Ошибка. Разумеется, не случись мятежа, он был бы еще там, или его раздавило бы, или он выкашлял бы легкие. А мятеж? Вначале был личный мятеж, а уж потом он пришел к мятежу большому. Все из-за историй, которые люди рассказывали. О свободе дома лазанцев. Похоже, это были сказки. Леоман. Леоман Кистень, и Шаик, и Таблакай, и все фанатики, все мертвецы. Ничего хорошего. Вот что бывает, когда веришь лживым сказочникам. Адъюнкт не такая? Он до сих пор не уверен. Не понимает он болтовни насчет без свидетелей. Да он сражался против безвестности всю жизнь. Но теперь у меня пузырь вместо головы, и он готов взорваться на солнцепеке. К утру всем нам конец. Мертвец и никого, кто его видит. Она об этом? Но зачем тогда все? Он родился упрямым. Ну, все так говорили. Может, оттого все беды в жизни, но Битум не любитель рассуждать. Здесь этой ночью упрямство — все, что ему остается. Сержант взвода морпехов. Не думал он, что взлетит так высоко. Не при скрипаче, который заботится обо всем, о чем нужно. Но скрип уже не ведет взвод. «Теперь он мой». «Доведется вогнать их в землю. Доведется увидеть, как они умирают мухами на стекле». Он запланировал упасть последним, иначе к чему упрямство? Он умеет толкать, толкать, пока его не оттолкнут. Вспоминается день, когда они впервые строились в Арене. Хаос, взгляды из-под лобья, вся эта ругань. Неуправляемые, несчастные, готовые рассыпаться. Потом вышли несколько ветеранов. Скрипач, Спрут, Геслер, Ураган. И сделали, что нужно. И тогда я понял, что запал на возможность стать солдатом. Было за кем идти, было хорошо. И сейчас хорошо, как должно. Скрипач где-то впереди, Спрут прямо позади, адъюнкт мой командир с самого начала, и пока что я жив. Благодаря ей. Она хочет еще один переход и получит. Без вопросов, без жалоб. Он развернул плечи, сверкнул глазами на взвод. «Первого, кто упадет, лично прокляну 13 вратами бездны. Я понят?» «За это стоит выпить», — отозвался Спрут. «Все засмеялись. Или попытались. Для битума это было настоящим смехом. Они продержатся всю ночь. А потом не попрошу и проклятой крохи, если не прикажут». Химблфрап подобрал себе новое имя. Краткорукий. Ему нравилось. Старая семейная линия фрапов, ну, пусть ее забирают братья. Всю эту длинную жилистую веревку, привязывающую его к тому, откуда и кто он. Да. Он ее обрубает. Нет ее. Нет полной дерьма пуповины, которой не рискнул еще обрезать ни один фрап. «Бряка нет. Доброго пути. Краткорукие — это по причине моих коротких рук, поняли? Их отняла треклятая большая ящерица. Гигантская ящерица. Их называют Чанки-Мали, но мы прозвали их пеньками по причине хвостов. Тогда я был панцирником. Да, я не похож на панцирника, знаю. Но размер не делает панцирником. Я сам знаю долхонца не тяжелее жабы, да и не красившие. Все дело в привычке. Ну, поглядите на тех, что тянут канаты. Вон, впереди. Зачем они тянут фургоны во имя худо? Неважно. Они тяжелая пехота. Кто-то им сказал, тяните фургоны, и они так и делают. Видите? Привычка. Да, мы их остудили, тех пеньков. Они прыгали, мы ныряли. Они били мечами, мы закрывались щитами. Так и надо. Да, не совру, мало нас осталось. Их было много, много больше. Эти дни... Я работаю на старшего сержанта-лейтенанта-квартирмейстера Пориса, а он как раз ушел проверять ось фургона, но скоро будет. Я? Жду взвод наших морпехов, чтобы сдать стражу, да. Их ночью покусали, хотя немножко. Кому ж тут по силам их покусать серьезно? Понимаете, о чем я? Но кое-кого надо заштопать и так далее. Жду в ближайшее время. Это имя? Краткорукий. Что-то твердое, как камень, ударилось о его висок. Ракль опустил дубину и стал смотреть, как брусок и споры оттаскивают тело. Десятка два солдат видели нападение, но они лишь пялились тусклыми глазами, ковыляя мимо. Похоже, теперь ноги — единственные годные части их тел. Раклю не хотелось становиться таким. Не хотелось, побери всех худ. «Вот так охранник!» — буркнул он. «Тихо!» — прошипел Споры, кивая вперед на цепочку тянущих повозки. «Лезь в фургон, Рак, но медленно и осторожно. Они могут почуять лишний вес». Ракль хмыкнул. «Дурни уже ничего не чуют, Спор». Однако, подойдя к фургону, поставив ногу на ступеньку, он влез внутрь ловко и незаметно. Пусть Спор порадуется. Двое приятелей исчезли в полутьме. Пока что все ладно. Где-то в фургоне, наверное, в самой серединке, лежат особые фляги Блистига. Пришло время выпить. Вода, а он чует ее. Близко. Порис вылез из-под днища. «Сквозная трещина», — сказал он, вставая. «Что в нем?» Бывший повар поскреб в бороде. «Масло для фонарей, подковы, воск, смазка». «Смазка? Тебе не пришло в голову использовать хоть немного на проклятую ось?» «Мы хранили ее на крайний случай, сэр. Да, может, ошиблись». «Ладно», — вздохнул Порис. «Отцепи тянущих повозки и пошли вперед. Я пока погляжу, что там еще есть». «Слушаюсь, сэр. Но, думаю, никто сюда не вернется, даже если найдете что ценное». Порос огляделся, а босс оставил их позади. «Дерьмо». «Пусть так. Может, там ребенок под одеялом спрятался или слишком слаб, чтобы вылезти?» «Тогда я вернусь, сэр». «Распредели солдат по другим командам». «Слушаюсь, сэр». Порос посмотрел ему в спину и влез в фургон, пытаясь не обращать внимания на огонь, который кто-то залил ему в глотку, и растущее ощущение беспомощности, начал проверку. Бочонки со смазкой почти пусты, лишь несколько пригоршней вонючей жижи на днищах. Вряд ли хватило бы на ось. Он попытался отодвинуть бочку с подковами, но не нашел в себе сил. Тогда Порос перелез ее, постучал по ближайшему ящику. «Кто там есть? Просыпаетесь или вас бросят позади?» Тишина. Порос вытащил кинжал, открыл ящик. «Запасные мундиры? Боги подлые! Узнают тянущие повозки, сдерут кожу заживо!» Открыл еще пару. Набивка для матрацев, упакованные в вату свинчатки для прощей. «У нас нет прощей. Что за раздева, квартирмейстер?» «А, это я. Точно я». «Тогда», — вздохнул он, — «старший сержант Порос, вздуйте квартирмейстера Пороса». «Могу ли я, лейтенант?» «Можете, потому что я приказываю. Или сходить к кулаку-добряку». «Прошу, сэр, не делайте этого. Он меня ненавидит». «Странно, но меня он почти любит, старший сержант». «Точно, сэр?» «Я уверен, старший сержант. На веских основаниях?» «Надеюсь». «Ладно, ладно, не надо извинять старого ублюдка. Он ненавидит нас всех. Вот что бывает, когда лысый начинает собирать гребешки». «Квартирмейстер Порос!» Он поднял глаза. Кулак-блистик стоит у фургона. «Кулак?» «Нужно поговорить». «Да, сэр, что вам угодно?» «Можете передать мои фляги». «Фляги? О, да, те фляги». «Вылезай, Порос! Я не в настроении смотреть на тебя снизу вверх». Он пробрался в заднюю часть фургона и спрыгнул. Колени пронзила боль, он выругался и низко присел. Поэтому направленный в сердце нож вошел под ключицу. Порос упал на спину, соскользнув с клинка. Брызнула кровь, пятная пыль. Он увидел над головой нефритовых чужаков. «Обильно течет», — сказал Блистик, подходя, чтобы поглядеть внимательнее. «Сойдет». Порос слушал, как затихают шаги кулака, и ему хотелось смеяться. «Избавил меня от ночного перехода». Все затихло. Он чувствовал, что теряет сознание. Потом раздался хруст. Нога встала около его головы. Он поморгал. «Ого! Это серый человек. Это мучитель пришел за мной. Так и знал. Я удостоился особого внимания». Гнилой скелет согнулся, уставился на него черными пустыми глазницами. Порос улыбнулся. «Давай, заноси в двери». Бальзам оглянулся, сморщился. «Так где он?» Горлорез сплюнул без слюны и согнулся пополам. Упал на колено, задохнулся и не сразу ответил скрипучим голосом. «Наверное, понес поручение Поросу». Смрад усмехнулся. «Поручение? Разум потерял горло. Никаких больше поручений. Должен быть здесь. Нехорошо». Бальзам стащил шлем, поскреб лысину. «Горло, залезь и погляди сверху, ладно?» «Тут нечего красть, сержант». «Я знаю, ты знаешь, но не обязательно все знают. Иди». Горлорез со стоном распрямился, подошел к борту фургона. «Непоседа», — продолжил Бальзам. «Иди поговори с тянущими повозки, узнай, что они знают». «Они знают, какие пятки у впереди идущего, серж». «Мне плевать». Мак поплелся в сторону фургона. «Ползем», — заметил Бальзам, глядя на еле движущиеся разболтанные колеса. «Счастье, если сделаем за ночь две лиги». Горлорез сумел залезть до середины. Арбалетный болт прилетел из темноты, вонзился ему в ягодицу. Солдат взвыл. Бальзам крутанулся, выставил щит. Стрела ударилась о дерево, скользнула, задев щеку и ухо. «Засада!» Фургон рывком встал. Горлорез упал и ударился боком. Новая череда ругательств. Смрад лег рядом. «Тихо, чтоб тебя! Нужно вырезать, или ты бесполезный кусок!» Но горлорез сам сумел дотянуться до короткого древка. Вырвал, отбросил в сторону. Смрад уставился во все глаза, но товарищ не издал ни звука. Показал окровавленной рукой. Кто-то в фургоне. Целитель кивнул, оглянулся. Бальзам прячется за щитом, держит в руке меч. Непоседу нигде не видать. Последние рядовые испарились. Зеленоватый свет чужаков озаряет лишь ровную сковороду пустыни. Никого из нападающих незаметно. Смрад подобрал камешки, швырнул в Бальзама. Голова резко повернулась. Быстрый обмен сигналами. Бальзам попятился, пока не оказался у переднего колеса. Попытался слизнуть языком кровь с щеки. Сделал серию жестов направо, оглянулся на Смрада и, снова ворочая языком, кивнул. «Слава Худу!» Смрад нашел глаза горлореза, резко показал головой вверх. «Устроим представление». Вытаскивая ножи, горлорез низко присел. Ракль замер. Не так, как все задумывалось. Уже есть раненый. Кулак будет недоволен, но может удастся все уладить. Раненый зашипел. «Давай наверх, Смрад, осмотрись». «С ума спятил». «Выполняй!» — зарычал сержант. Вагон покачнулся. «Вот и он. Эй, Смрад, у меня есть сюрприз». Он покрепче ухватил рукоять дубины. Звук с задника. Он поглядел. Раненый тоже влез внутрь. «Дерьмо». Фургон снова содрогнулся. Смрад полез на крышу. Ракль оглянулся на горлореза. Тот ухмылялся. «Пора валить». Он встал, повернулся. Непоседа с улыбкой вогнал меч в кишки, пошевелил, отыскивая сердце. «Пригнись, Непоседа!» — шикнул горлорез. Он позволил телу упасть с каких-то ящиков. «Где второй?» «Не один», — ответил Смрад, соскальзывая внутрь. «Думаю, двое. Снайперы с арбалетами лежат где-то снаружи в ямах». Фургон дико накренился. Внутрь заглянула сержант Хеллиан. «Парни, что, проблемы?» «Голову ниже, сержант!» — зашипел горлорез. «Стрелки!» «О, да? А где?» «Там, в пустыне!» Она прищурилась, глядя в указанном направлении, потом повернула голову. «Взвод, рассыпаться! Мы идем на укрепленные позиции! Охота на сусликов! Ах, держите щиты, у них самострелы!» Смрад поглядел на горлореза. Тот потряс головой. «Слушайте, сержант!» «У тебя раненый целитель!» Указала Хеллиан и перелезла на другую сторону. За ней были еще двое. Остальные солдаты осторожно обходили повозку. Хеллиан спрыгнула. «Сержант Бальзам, будешь держать оборону? А мы туда!» «Вам их не найти. Видел две бегущие тени». «Да? И куда?» «К регулярам. Мы их потеряли, Хеллиан». Женщина поникла. «Чего им было нужно?» «Худ знает». Наблюдавший за всем с крыши Смрад подал голос. «Хорошая работа, Непоседа, но лучше было взять живым». «О чем с ним толковать?» — ответил Непоседа. «Похоже, они убили Краткорукова». Смрад замолчал. Он-то и не вспомнил. «Нужно поглядеть». «И бросить фургон?» «Там нет ничего». «Точно, верно. Но кое-кто ловится. Я вряд ли могу ходить, так что остаюсь им сторожить». «А сам когда понял?» — спросил Непоседа. «Раньше, чем понял, что ходить не могу». «В ягодицу», — объявил всем Смрад. «Крови нет. Болт задел кость?» «Вряд ли». «Чудо, у тебя такая костлявая». «Так найдете Краткорукова». Пока они пререкались, задние фургоны двигались справа и слева. Подошел взвод Урба. Перекинувшись словами с Хеллиан и Бальзамом, он послал морпехов вперед. Бальзам поглядел на своих солдат. «Нас специально отметили». «Метки на флягах», — согласился Непоседа. «Неважно, что мы все отдали детям. Они думают, мы кое-что придержали». «Блестик», — сказал Смрад. Лицо Бальзама исказилось отвращением. Он стер кровь со щеки и облизал пальцы. «Убивать офицеров — одно дело, но кулака... не знаю». «Кто будет против?» «Это мятеж. Мы не нарушим никаких приказов адъюнкта». «Неправда. Именно она сделала его кулаком». «Но он пытался убить своих солдат». «Да, смрад». Непоседа шикнул, привлекая внимание. «Тш! Идет Тланымас, сержант!» «И что?» Пришелец встал около смрада. «Целитель, в тебе есть нужда». «Тебе уже не поможешь». «Некто Порес умирает от ножевой раны. Идешь?» Смрад поглядел на бальзама. «Ладно», — сказал тот. «Я отыщу добряка». Курноса спустили с поводка. Остальные решили, что это будет он, и он пошел и нашел смекалку и поденку, и потом присоединился лизунец. Они мало что говорили, но всем стало ясно. Курнос главный. Он не знал почему, но не хотел обсуждать. Так что главным стал он, хотелось ему или нет. Он повел их в толпу рядовых. Солдаты уходили с пути, глядя уныло и мрачно. Может, они в упряжи, как валы, но это не значит, что они не видят ничего вокруг. Почти все услышанное не стоило пережевывания, но иногда неосторожно брошенные слова западали в душу, и постепенно дела начали проясняться. Они не валы, они тяжелая пехота. Дошла весть, что Краткорукому проломили череп, и он может не дожить до утра, что взвод морпехов попал в засаду, одного подстрелили, хотя и не убили. Похоже, тот, что врезал Краткорукому, сам выпотрошен, но двое нападавших улизнули. Курнос знал, их не двое. Краденных арбалетов два, но со стрелками еще семеро. Банда негодяев Блистига. В каждой армии такие есть. Опасно, если только их собрать вместе. Блистиг это сделал. Проломить голову панцирнику, да еще и сзади, придется дать ответ. Краткорукий был камнем, на который напоролась пика пеньков. Он выломал из пилы немало зубьев. Не повезло с пальцами, но лес валить опасная работенка. «Почти такая же опасная, — наморщил лоб Курнос, — как служить в пехоте. Жаль, что Блистига не было в том месте, где они нашли его банду. Нет, его не убили бы. Просто заставили наблюдать, как банду загоняют, ломают руки и ноги. Одному дураку поденка наступила на брюхо, сломав тазовую кость и заставив извиваться вверх и низ в разных ритмах. Да, кулаку было бы полезно видеть, как лизунец нашел краденый арбалет и попробовал забить задним концом громили в пасть. Трещало и брызгало, но он сумел засунуть эту штуку до середины глотки. Это было что-то. Тела они бросили. Курнос и смекалка лупили кулаками по лицам, пока не превратили их в кровавое месиво. Костяшки ломило. Однако на все произошедшее смотрели лишь солдаты регулярной пехоты, а они просто отворачивались через некоторое время и шли дальше. Кто-то оглаушил панцирника. Такое не спускают. Никогда. Даже Курнос удивился, когда какой-то регуляр, сержант во главе взвода, поглядел на тела негодяев и сплюнул на ближайшие. Не слюной, только звук. Прицел в голову. Вполне ясный смысл. И Курнос поглядел на смекалку и лизунца, и они кивнули ему в ответ. Если панцирники не валы, то и обычные солдаты не мулы. Они видели, они служили, они соображали. И это хорошо. Лучше, чем убивать всех. Верно? Это заняло бы всю ночь и даже дольше. «Нашла кулак», — доложила капитан Ребенд. Добряк повернулся к бальзаму. «Отвести всех. Это между мной и Блистигом, понятно?» Сержант кивнул, но тут же заколебался. «Кулак, вы ведь хотите его убить, да?» «Сержант!» «Ну, сэр, это же... Если не хотите сами или правила не дозволяют. Одно слово горлорезу или улыбки из взвода битума, или...» «Марпех, слушайте хорошенько мои слова. Не хотите увидеть казнь одного из товарищей, не трогайте кулака Блистига. Я понят?» «Прошу прощения, кулак». «Но к утру мы будем ползти на карачках, так что ваша угроза не особо страшна, если понимаете, о чем я. В нашем списке не один Блистиг, кулак. И мы ждем, когда вы перечеркнете список жирной красной линией». «Вы говорите о мятеже, сержант!» «Какое плохое слово, сэр. Как это называли мастажоги? Чистка. Старый малозанский обычай, верно?» От самого императора, а потом императрица делала то же самое. Она хотела сделать то же самое с виканцами. Забыли, сержант? Да, сэр, умеете вы уводить в сторону. Но сегодня речь об одном человеке. Кулак оглянулся на Ребенд. Та стояла с выражением готовности на лице. «Кулак остался в одиночестве, капитан?» «Нет, сэр. С ним Кулак Сорт и капитан Скенроу, а также капитан Рутон Гуд. Высказаны обвинения, сэр. Я как раз планировала доложить, но...» Тут она метнула взгляд на Бальзама. «Рутон Гуд утверждает, что на ноже Блистига кровь Пореса». Бальзам выругался. «Кровавые щеки, худо. Собственной рукой!» Ребенд пожала плечами. «Ведите, капитан», — сказал добряк почти шепотом. Смрад шел по пятам за проводником. Впереди другой тланемас поднимал брезент, делая навес. Горели фонари с полностью открытыми заслонками. Рядом стоял покосившийся фургон. В резком свете целитель увидел под брезентом тело Пороса. «Кровь повсюду, он не выживет». Смрад прошел мимо Эмасса под навес, встал на колени перед Поросом, осмотрел рану. «Кровоточащее, выше сердца. Он уже должен быть мертв». Однако он ощутил слабый пульс, даже кровь еще чуть подтекала. Дыхание мужчины хриплое, неглубокое. «Только нелегкое, прошу, нелегкое». «У меня здесь нет магии», — сказал он, глядя в сухие безжизненные лица. «Дерьмо, помощи не дождешься». Он снова поглядел на Пороса. «Видел я нутро многих людей, живых и мертвых. Что же, был один учитель, жрец, одевающий мертвых. У него были радикальные воззрения. Боги, а что? Он так и так помрет». Смрад вытащил набор иголок. «Он говорил, можно влезть в тело, пережать сосуд и сшить прямо там, внутри. Да, не поможет, если еще и легкое задето, но на губах нет кровавой пены. Пока. Поэтому думаю, что попробую». Он поднял взор. «Вы двое, нужны ваши руки. Откройте рану как можно шире. Боги, что у вас и массов за уродливые пальцы?» «В наших руках нет жизни», — сказал один. «Это тут при чем?» «Мы не занесем в рану инфекцию, целитель». «Нет, но нож, наверное, уже это сделал». «Кровотечение очистило рану, целитель. Главная опасность заражения в тебе и твоих инструментах». Всаживавший кишечную нить в иголку, Смрад поморщился. «Тот старый жрец был с вами одного мнения. Но ведь сделать я ничего не могу». «Да». Зрение Смрада затуманилось, но он сумел удержаться. «Невероятно. Умираю, пытаясь спасти жизнь другого. Но есть ли смысл?» И массы склонились, приготовившись раскрыть рану. «Вгоняйте пальцы поглубже. Нужно увидеть как можно больше». «Нет, погодите. Вижу лишь ваши пальцы». «Целитель, один из нас будет держать рану. Второй найдет концы разрезанного сосуда». «Да, пойдет. Когда найдешь, сожми крепко, останови поток крови. Выведи ближе, чтобы я видел». «Мы готовы, целитель». «Он потерял много крови. Он в шоке. Наверное, ничего не поможет. Удивительно, что он еще не мертв. Я могу его убить. Или он помрет после. Потеря крови, заражение». Он отстранился, глянул в безжизненные лица. «Ладно, надо попросту не думать. Начинаем». Они ждали далеко в стороне от колонны. Большая часть войск уже прошла. Блистик стоял, глядя на офицеров, скрестив руки на груди. Добряк и Ребенд приблизились. Нефритовые чужаки светились над головами достаточно ярко, чтобы отбрасывать зеленоватые тени. Казалось, сама пустыня смущена, даже разгорячилась. Было не так холодно, как прежде ночами. А вот ветер утих. Лагерь окружило безмолвие. Блистик не дрогнул, поглядев в глаза добряка. «Ночью я казнил предателя, и ничего более. Я придерживал запас воды, зная, что наступит крайняя нужда». «Да ну», — ответил добряк. «И сколько там было фляг? 4? 5?» «Для корпуса офицеров, добряк. С учетом морской тяжелой пехоты, если потребуется. Не очень много, да, но вполне достаточно. Адъюнкт вам не сказала? Морпехи и панцирники прежде всех. Да остальные и не имеют значения». «Лейтенант Порос не под вашей командой, Блистик». «Акт измены требует вмешательства любого офицера, его обнаружившего. Я действовал по закону военного времени». «Вода», — вмешался Рутенгут, — «была выделена для детей змей, по прямому указанию адъюнкта». «Адъюнкт ничего о ней не знает, капитан Гуд. Вы говорите чепуху». Фарадан Сорт фыркнула. «Все знали о заначке, Блистик. Мы лишь ждали ваших действий. И вы не могли ничего выделять, вы запасами не распоряжаетесь. Если тут есть измена, то ваша». Кулак ощерился. «Вот где вы потеряли путь. Все вы. Вся эта чушь. Мы заодно. И в результате жалкий копатель выгребных ям получает не меньше кулака, капитана и самого адъюнкта. Черт подери. Не так устроен мир и не без причины. Высокорожденные заслуживают больших порций. Это награда за высокую ответственность, за великие умения и таланты. Таков закон мира, друзья». «Не знала, что вы из знати, Блистик», — воскликнул Эсорт. Губы кулака скривились. «Есть иные пути к привилегиям, Сорт. Поглядите на себя. Дезертир со стены, а теперь проклятый кулак. И сам добряк недавно вылез из армейского стада. Как метеор взлетел, а? Десятки лет среди посредственности, верно, добряк? Вы попросту пережили всех лучших». «Ваши слова, Блистик», — возразил Рутенгут, — «подрывают ваши же аргументы. Получается, высокорожденных тут нет. Лишь адъюнкт может претендовать». «Женщина, предавшая свой класс», — холодно улыбнулся Блистик. «Измена среди охотников начинается на самом верху». «Планируете убить всех, не так ли?» «Добряк, похоже, мне ничего не нужно делать. Нам конец. Предсказания были верными. Пустыню не пересечь. Мы проиграли. Полностью проиграли». Он покачал головой. «Я оказал Поросу большую услугу. Убил быстро». «Ожидаете, что кто-то из нас окажет вам такую же услугу?» — спросил его Рутенгут. Блистик пожал плечами. «Почему нет? Мне уже все равно, честно. Она уже нас убила. Будет ваше лезвие, капитан Гуд. Окажите милость, ударьте ледяным». «Никто не убьет вас этой ночью», — отозвался добряк. Отстегнул пояс с оружием, бросил в сторону. «Мы носим это звание. Мы кулаки. Давай отыщем его первоначальный смысл, Блистик». «Шутишь, старик». Фарадан Сорт в тревоге обратилась к добряку. «Что вы делаете? Просто ведите его к адъюнкту, добряк». Но тот ринулся вперед. Блистик пошел навстречу. Двое мужчин слишком слабых, чтобы серьезно навредить друг другу. Жалкая вышла схватка. Тычки, не способные рассадить кожу. Удары, не оставляющие синяков. Три или четыре обмена выпадами, и оба стояли на коленях, задыхаясь и склонив головы. Когда добряк поднял голову, Блистик швырнул в глаза песок, рванулся, ухватил кулака за голову и резко опустил лицом на колено. Сорт хотела вмешаться, но Рутенгут ее удержал. Удар должен был разбить добряку нос, но этого не случилось. Он ухватил Блистика между ног. Тот издал сдавленный писк и повалился на бок. Добряк попытался встать и упал, перекатившись на спину. Глаза выпучены, грудь вздулась от нехватки воздуха. «Вот», — сказал Гуд. «Выдохлись». «Дураки!» — рявкнула Сорт, вырвав руку из ладони Гудда. Встала над мужчинами. «К чему это было, а? Если бы увидели солдаты, вы бесполезные глупцы! Блистик, не будь мы все при смерти, я убила бы тебя. Но ты не заслуживаешь милости, нет? Ты промучаешься целую ночь, как все!» Она отвернулась. «Капитан Ребенд, поднимите своего кулака!» Блистик успел встать на колени. Медленно распрямил спину. «Она убила всех! Ради ничего!» Он обвел сверкающими глазами одного за другим. «Да, вижу на ваших лицах, вам сказать нечего. Она нас убила. Знаете, так же четко, как я. Значит, решили убить меня? Решили сделать за нее работу?» Он с трудом встал на ноги. «Лучше предоставьте мне честь умереть самому». «Нужно было помнить о чести, прежде чем втыкать нож в Пороса», — сказал Гуд. «Может быть, но он солгал мне, а я не люблю лжецов». Он наставил палец на Добряка. «Нам с тобой конец. Жду у врат хода, старик». «Убожество!» — прошипела Фарадан Сорт. Они оставили Блистига позади. Судя по его движениям, было понятно, идти он сможет еще не скоро. Скенроу подошла к Рутену Гудду. «Надеялась, что мы его сразу прикончим», — сказала она чуть слышно. «Это же убийца. У Пориса даже перевязи не было, а его нож торчал в балке фургона». «Если кто-то ждет Блистига у врат Худа, так Порос, верно?» Но Скенроу качала головой. «Не верю я в воздаяние за вратами смерти. Никто не сидит по ту сторону, взвешивая наши жизни». Она пошатнулась. Рутен протянул руку. Ощутил, как на мгновение она оперлась всем телом. «Дерьмо. Могу не дожить до утра». «Доживешь, Скенроу. Не позволю тебе умереть, понимаешь?» «Пути отсюда нет, ты это знаешь, любимый. Знаешь, не прячь глаза». Он промолчал, потому что сказать было нечего. «Ты меня забудешь, правда? Постепенно, как других». «Не говори так, Скенроу, даже не думай. Для людей вроде меня забывать не проклятие. Проклятие — помнить». С тусклой улыбкой она высвободилась из его неловких объятий. «Тогда прошу, любимый, сделай все, чтобы забыть. Пусть не останется тяжкой памяти, пусть все выцветет. Это будет нетрудно, ведь все, что мы имеем, столь ничтожно». Он уже слышал подобные речи. Вот почему память сродни проклятию. Блистиг отвернулся от уходящих. Вдалеке он различил свет фонарей, свет, прижавшийся к земле. Нахмурился, видя, что свет приближается. «Она нас убила! На заре нам конец, мы не сделаем и шага. Пойду к ней, пойду и воткну нож. Не смертельная рана, не так, чтобы убила сразу, нет. В живот, пусть кислота вытечет и сожрет ее изнутри. Я же встану сверху, глядя на мучения, и это будет сладчайшее зрелище всей жизни, зрелище, уносящее к смерти. Но даже этого недостаточно за все, что она с нами сделала. Кулак Добряк, тебе придется подождать у врат Худа, пока я закончу с Ставор из дома Паран». Тланы массы с самодельными носилками, на них покрытое тело. Рядом морпех, руки по локоть в крови. Блистиг прищурился. Тланы массы прошли мимо. Кулак поглядел на бледное лицо человека в носилках и крякнул. Морпех встал, отдал честь. «Кулак, Порос еще не мертв? Зачем это, целитель?» Ответом Блистигу стал удар кулаком в лицо. Сильный, разбивший нос и заставивший отшатнуться. Он споткнулся, упал, брызнула кровь. Блистиг лежал оглушенный. Целитель встал сверху. «Дело в том, кулак», — сказал он, — «что после всего того, что Порос вытерпел от вас, мы решили сделать его хорошим морпехом. А вы пошли и провертели дырку в кишках морпеха. На такое мы не согласны, слышали, сэр? Морпехи не для вас». Блистиг слушал шаги тланы массов и морпеха. Повернул голову, сплюнул слюну и кровь. Хрипло хихикнул. «Да, человека измеряют по врагам его. Беснуйтесь, морпехи. Только дайте добраться до нее первой». Не сразу ему удалось встать, но когда он зашагал, движения стали быстрыми, хотя и скованными. Его заполнила неведомая прежде сила. В голове кружились два слова, словно мантра. «Увидеть ее! Увидеть ее! Увидеть ее!» Лагерь хундрилов сворачивался, хотя выполнявшие работу люди двигались с мучительной медлительностью, словно их тянули к земле когти на коже. Бадалле смотрела из середины кружка 20 детей Рутта, как все занимало положенное для последнего ночного перехода место. Все, кроме шатра матери. Та еще не вышла. Знахарки и другие женщины вышли недавно, с загадочными лицами. Бадалле ощущала в шатре еще трех человек, хотя не была уверена. Отец, мать и дитя. Здесь ли будет последний их дом? Ребенок Хундрил подошел к Седрику, всунув в руки очередную игрушку. Мундштук костяного свистка, заметила она, прежде чем мальчик спрятал вещичку в мешок и поблагодарил. Новый мешок, слишком большой для переноски. Дети Хундрилов несли ему игрушки весь день. Каждый раз при виде их вереницы ей хотелось плакать, и чтобы Седдик тоже плакал. Но она не понимала, почему. Они ведь так добры. И не знала, почему видит в детях слуг какой-то иной, высшей силы, чего-то слишком большого для слов. Это не повеление взрослых, матерей и отцов, и не дань жалости. Им не нужны игрушки. Она видела, как драгоценные вещички передают в руку Седдика, видела, как сияющие глаза на мгновение поднимаются к его лицу в миг передачи подарка, а потом дети убегают, стремглав, обнимают приятелей. Это длится и длится, и Бадалле не понимает, только болит сердце. Как ей хочется, чтобы Седдик заплакал, как ей хочется ощутить свои слезы. Она чуть слышно произнесла стих. «Змеи не могут плакать. Они знают так много, что жаждут тьмы. Они знают так много, что света боятся. Никто не сделает змеям подарка. Никто подарком не сделает змей. Их не дают, их не берут. И во всем мире одни лишь змеи не могут плакать». Седдик поглядел на нее. Она поняла, он слышал. Конечно, ведь это поэма про него, для него, хотя он этого, возможно, не понимает. «Но человек, который его найдет, поймет. Может, он заплачет, может и нет. Может, он расскажет нашу сказку так, что заплачут все, потому что мы не можем». Пожилой Хундрил подошел и помог Седдику положить мешок в фургон. Мальчик оглянулся на Бадалле. Она кивнула. Он залез и сел рядом с сокровищами. Он думает, что там и умрет. «Но так не будет. Как он сумеет выжить? Хотелось бы знать ответ, потому что в нем тайна». Тут откинулся полог шатра роженицы, вышел отец. Глаза его были сырыми от слез, но был в них и огонь. «Он горд. Он дерзок гордостью и готов бросить вызов всем нам. Мне нравится этот взгляд. Так должен глядеть отец». За ним вышла и она, пошатываясь, сжимаясь от усталости. В руках был маленький сверток. Бадалле задохнулась, видя бредущего к ним Рутта. Откуда он взялся? Где прятался? Со скрюченными руками, с ужасной нуждой на сморщенном лице, встал он перед матерью. Тоска сжала сердце Бадалле. Она пошатнулась от внезапного бессилия. «Где же Хельд? Хельд мертва. Она была мертва уже давно. Но что же нес Рут в руках все это время? Всех нас?» Мать поглядела на мальчика. Бадалле заметила, что она стара. Да и отец больше годится в дедушке. Она глядела на Рутта, на пустые руки, в искаженное лицо. «Она не понимает. Откуда ей? Он никому не повредит, наш Рут. Он нес нашу надежду, но надежда умерла. Не его вина. Не его вина. Мать, если бы ты была там, если бы видела...» Тут она выступила вперед, эта старуха, эта женщина с последним ребенком, эта чужачка, и нежно опустила младенца в колыбель рук. Дар безмерный, когда она положила руку ему на плечо, толкнув вперед, чтобы он пошел с ней и мужем, когда они двинулись за последним фургоном, медленно, словно быстрее она идти не может. Бадалле не пошевелилась. «Седдик, я расскажу тебе, чтобы ты помнил. Таковы Хундрилы, податели даров. Помнишь их, верно?» И Рут шествовал, словно король. Седдик смотрел со своего насеста, как все расступились перед фургоном для матери, для Рутта и ребенка в руках, как фургон двинулся вдогонку армии. Мужчина-отец так тянул за лямку, словно готов был двигать это бремя в одиночку. Ибо это не бремя. Седдик знал. Дары — не бремя. Впереди простерлась пустыня. Скрипач не видел ее края и уже верил, что не увидит никогда. Вспомнились древние границы из костей. Кажется, они остались за спиной столетия назад. Не могло быть предупреждения более ясного, но она не колебалась. Нужно все оставить ей. Мир ее враг, и она смотрит ему в глаза, не моргая. Она провела их по пути страдания к увечному богу. Но разве могла быть иная дорога к такому божеству? Она сделала из них великую жертву. Неужели все так просто и грубо? Он не считал ее способной на такое. Ему хотелось забыть саму эту мысль. Но вот он, идет на полсотни шагов впереди всех. Даже дети хундрилов отстали, оставив его в одиночестве. А позади раздавленная людская масса, каким-то образом еще ползущая, словно зверь со сломанным позвоночником. Порядки расстроились. Каждый солдат движется по мере сил. Они несут оружие только потому, что забыли, каково жить без оружия. Тела падают одно за другим. Под призрачным светом нефритовых чужаков скрипач устремил взор на линию горизонта. Ноги двигаются, как ножницы. Мышцы омертвели и не чувствуют боли. Он прислушивается к своему дыханию, к стонам воздуха, вверх и вниз по опухшей и сожженной трахее. На таком просторе мир его съеживается шаг за шагом. Скоро, знает он, будет слышно лишь биение сердца, а потом и оно затихнет. Этот миг ждет где-то впереди. Нужно просто дойти. Вокруг шепот и движение. Или это испарение воспаленного разума? Он видит всадника рядом, так близко, что можно положить руку на сухую, покрытую солью кожу плеча. Он знает всадника, даже слишком хорошо. «Сломал ногу, словно первая поваленная колонна в храме. Молоток, вижу тебя. Ты хотел поработать над его ногой. Даже за пределы субординации вышел. Но он не слушал. В том и проблема. Слушает только, если ему хочется. Троц. Ты до сих пор самый уродливый баргаст, которого я видел. У вас в племени специально таких выращивают, чтобы сильнее пугать врага? А женщин выводят полуслепых, да? Уравновесить весы, иначе никак. Тогда где быстрый Бен? Калам. Хотелось бы увидеть всех друзей. Вал! Ну, он сошел с тропы. Не могу в глаза смотреть. Плохой поворот, не так ли? Может, ты сможешь с ним поговорить, сержант? «Взять назад, туда, где ему место». «Вал там, куда мы его послали, Скрип». «Что?» «Мы послали его к тебе, то есть сюда. Тропа назад оказалась долгой, понимаешь, сапер?» Молоток подал голос. «Спорю, он гордился собой, когда очутился у тебя, Скрипач. А ты просто отвернулся». «Я... О, боги, Вал! Лучше его найти, все перетереть до зари». «Мы еще успеем, правда, сержант?» «До зари, сапер, да. До зари. А потом?» «Так хочется к нам?» «Скворец, прошу, скажи, что делать?» «Если бы мы ждали зари, ты сказал бы, какого худа. Думаешь, тебя провели через такое без цели? Овал? Он здесь только, чтобы сдохнуть рядом с тобой? Его послали, чтобы вы смогли поцеловаться напоследок? Боги подлые, Скрипач!» «Ты не так уж важен в проклятой схеме». «Но», — сказал Молоток, — «он может быть важен, сержант. Капитаном сделался. Получил свою роту из морпехов и панцирников. Наш Скрипач теперь невыносим до ужаса». «Небо бледнеет», — бросил Скворец. «Потому что вы на чертовых конях. Я ничего не вижу». «Ложная заря», — прогудел Троц. «И Скрип пропадает». «Мы не можем задерживаться, если он перестанет думать только о ногах. Я был учеником каменщика, мечтал стать музыкантом, сладко пить и жиреть при каком-нибудь королевском дворе». «Только не снова!» — сказал кто-то в толпе. «Дайте ему скрипку, а мне носовой платок!» «Рад, что вы все со мной. Ну, почти все. Мастожоги заслуживали лучшей смерти». Всадник презрительно хмыкнул. «Не будь идиотом, сапер! Ты успел вообразить нас такими, какими мы не были. Быстро же ты забыл. Иногда в лучшие моменты мы были бунтовщиками, но по большей части грызлись друг с другом. Любой офицер норовил сбежать, пока его не... Плохо было, Скрипач. Слушай, сержант, не я сделал нас поганой легендой. Я ни слова не сказал. Тебе и не нужно было, понял?» «Люди все сами выдумают. Сделают из большой кучи навоза целый престол. Дай только время, да пусть молчат знающие». «Теперь я охотник за костьми. Теперь я не с вами». Это и пытался вбить в голову Валу. «Чудно. «Так иди, отыщи кости». «Почему бы и нет? За какими костями прикажете охотиться?» Скворец подал коня вперед и развернул, блокируя скрипачу путь. Старый сержант выглядел плохо. Черт, дери, он наполовину мумифицированный труп, и конь не краше. «Как думаешь, Скрип?» В голосе не было вопроса. «Скворец!» «Откуда взялось это имя, Скрип?» Это сказал Молоток, жестоко израненный, кожа покрыта коркой крови. «Имя? Охотники?» «Думаю, это были костяшки пальцев». «От чьей руки?» «Чьей? Ничьей. Многих. Без имен, давно мертвых. Просто безымянные кости». Солдаты таяли на глазах, но ему хотелось, чтобы они остались. Разве не должны они быть рядом, подхватить душу, когда он умрет? Полупрозрачный скворец поворотил коня. «Кости павших, Скрип. Ну? Кто пал ниже всех?» Перед ним лишь далекая линия, ровная линия, всего лишь горизонт. Скрипач потер лицо. «Галлюцинации, мать их! Лучше бы дали глоток воды!» Он продолжал идти, без причины. Но и останавливаться нет причины. «Кто пал ниже всех? Забавный ты человек, Скворец!» «Может, так и есть. Может, она создала нас и назвала охотниками за костьми проклятого бога? Может, она сразу все сказала, но мы были слишком тупыми? Но поглядите на ту линию. Идеально ровную линию. Она так и ждет, чтобы сделать наши кости частью границы, и за нее нам не выйти. Почти время. Вал, найду тебя, если сумею. Пара слов. Пожатие руки или крепкий подзатыльник по ситуации. Охотники за костьми. Тх, славно». Ластара Йилл жаждала возвращения бога, желала ощутить тот поток силы, ту ужасающую волю. Пусть заберет ее отсюда, ощутить, как внезапная сила бессмертия наполняет тело. Она протянула бы руку и завлекла Хеннера Вигольфа под тенистое крыло, и других, если бы удалось. Всю армию мучеников, они такого не заслужили. Хеннер шел рядом, готовый помочь, если она упадет. Казавшийся неукротимым мужчина согнулся, словно дряхлый старик. Жажда сломила всех, как будто невидимая рука опустилась с неба. Адъюнкт была в 10 шагах впереди. Справа от нее Банашар. Далеко впереди брел одинокий скрипач. Казалось, от него исходит музыка, пение сирен, влекущее всех вперед. Но скрипка его сломана. Нет музыки, пусть ей и кажется. Только слабеющая панихида шума крови в ушах. Хрип дыхания, хруст стертых сапог по твердой земле. Нефритовые чужаки нависли с севера, отбросив спутанные тени. Ужасные шрамы будут прорезать небо весь день, уже видимые сквозь сияние злого солнца, делающие свет колдовским, нездешним. Адъюнкт ступала неуверенно, пошатываясь то влево, то вправо. Похоже, лишь скрипачу удавалось идти по прямой. Она вспомнила его чтение. Дикарскую жестокость произошедшего. Неужели все было зазря? Поток возможностей, но ни одна не реализована, ни одна не рождена. Похоже, адъюнкт, не получившая карты, отняла у них судьбы, завела вместо неизбежной гибели. Гибели, лишенной доблести и славы. Если так, чтение скрипача – самая злая из шуток. Куда он идет впереди всех? Какое отчаянное желание его влечет? Хочет доказать истинность своих видений, но пустыня бесплодна, даже костей змеи уже не видно. Они потеряли след мертвых детей, причем неведомо когда, и дороги к мифическому Икариосу никто больше не видит. Она снова нашла взглядом адъюнкта, женщину, за которой решила следовать. Она не знала, что и думать. Затовор, бледный, как вода тропического моря, горизонт окрасился огненно-алым. Знак конца ночи, конца перехода. Тени развернулись. Скрипач встал, обернулся к ним лицом. Тавор остановилась в 10 шагах, постепенно замедляя шаги и, в конце концов, чуть не упав. Банашар шагнул было к ней, но остановился. Тавор выпрямилась сама. Хеннер взял Ластару за руку. Они стояли молча. Женщина уставилась на землю, словно желая привыкнуть, зная, что не сойдет с этого места никогда. Ни она, ни Хеннер. «Вот», — Вот моя могила!» Подошли кулаки и офицеры. Лицо Добряка опухло и покраснело, словно он споткнулся и обо что-то ударился. Ребенд была рядом, держала руку на мече и, не сводя глаз с Блистига. «Тому устроили взбучку», — поняла Ластара. «Сломан нос, разбиты губы, повсюду пятна высохшей крови. Под глазами натекли синяки, но глаза неотрывно смотрели на адъюнкта. Горячечный, полный злобы взор». За офицерами медленно замирала армия. Она видела лица ближайших солдат, легиона стариков и старух. Все смотрят сюда. Вещмешки брошены. Тут и там солдаты упали, не сумев снять их с плеч. «Да, это конец». Все смотрели на адъюнкта. Тавор Паран вдруг стал оказаться маленькой. Персона, которую никто не заметит на улице в толпе. Мир полон таких людей, без явных дарований, без признаков красоты и благородства, без черт характера, вызывающих доверие, как, впрочем, и желание поспорить. Мир такими полон, полон теми, кого никто не видит, не вспомнит, не засвидетельствует. Невыразительное ее лицо истерзано солнцем, покрыто ожогами и трещинами. Она потеряла вес, став угловатой и морщинистой. Но она стоит, выдерживая множество взглядов, нарастающий жар ненависти, ведь все их желания отвергнуты, на все надежды отвечали лишь молчанием. Появились тланы массы. Держа в высохших руках оружие из камня, двинулись к Тавор. Блистиг оскалился. «Телохранители, сука! Смогут они убить всех? Мы тебя достанем, обещаю!» Адъюнкт молча смотрела на него. «Прошу, Тавор, скажи нам слово. Дай хоть что-то, сделав смерть выносимой. Мы попытались, правда? Мы шли, куда ты вела. Это долг, это верность. Все, чего ты просила, битвы, походы, мы все сделали. Смотри, сколь многие умерли ради тебя, Тавор. Смотри на нас, оставшихся. Мы тоже умираем, потому что верили. Боги подлые, скажи хоть что-то!» Адъюнкт неловко повернулась к скрипачу, потом спросила Рутана Гудда. «Капитан?» Голос был хриплым карканьем. «Где Икариас?» «На юг и восток от нас, адъюнкт. 9-10 дней». «А прямо на восток? Где край пустыни?» Он вцепился пальцами в бороду, потряс головой. «Еще 10 или 12 дней, если мы пойдем по дну этой низины, как делали вчера». «Есть ли вода за пустыней, капитан? На равнине Элан?» «Немного, готов поклясться. Так рассказали дети». Тавор поглядела на тланы массов. «Сможете найти нам воду, Берок, на той равнине?» Один из неупокоенных поднял голову. «Адъюнкт, мы будем под влиянием Аграст Корвалайна. Дело возможное, хотя трудное, и усилия наши заметят. Спрятаться не удастся». «Понимаю. Спасибо, Берок. Она еще думает, что мы сможем? 10 дней? Разум потеряла». Блистик засмеялся. Звук, словно у него разорвалось горло. «Мы шли за безумной бабой. Куда же еще она могла нас привести?» Ластара не понимала, где Блистиг находит энергию для гнева, но он воздел руки и закричал. «Малозанцы! Она ничего нам не дала! Мы просили, мы молили! Во имя солдат, во имя каждого из вас мы молили ее!» Он повернулся к армии. «Вы нас видели! Мы ходили в шатер, и все вопросы она бросала обратно, плевала нам в лица! Наши страхи, наши заботы! Мы знали, что пустыня непроходима, но она пренебрегла!» Перед ним стояли ряды, и ни звука не доносилось из них. Блистиг плюнул, подскочил к адъюнкту. «Что это за сила в тебе, женщина? Почему они умирают без ропота?» Добряк, Ребенд, Сорт и Скенроу подошли ближе. Ластара понимала, Блистиг не доберется до того, даже тланы массу не понадобятся. Но офицеры сами смотрели на адъюнкта, в глазах тоска и жажда. Никто не смог бы выдержать этого, даже бог пал бы на колени. Но адъюнкт стояла. «Банашар», — сказала она. Бывший жрец захромал к Ластаре. «Капитан, ваш мешок!» Она нахмурилась. «Что?» «Можно взять весь мешок, капитан?» Хеннер помог снять мешок с плеч. Они бросили его на почву. Встав на колени, Банашар развязал ремешки. «Она решила, что вы сильнее всех», — бормотал он. «Дар Бога? Может быть...» «О!» — он поднял глаза. «Может, вы просто упрямее всех?» Откинув выгоревший клапан, он порылся внутри. Вытащил маленький деревянный ящичек. Ластара вздохнула. «Это не...» «Вы были рядом», — сказал Банашар. «Мы знали, что вы справитесь». Он с трудом начал вставать и кивнул, когда Ластара помогла. Медленно подошел к адъюнкту. В памяти Ластары воспоминания. Тронный зал, преда, король. Жалуется, что за мелкий дар кинжал. Но что ответил преда? «Суровая необходимость». Банашар открыл крышку. Адъюнкт вытащила кинжал. Подняла перед собой. «Требуется пролить кровь. Иногда нужна кровь». Тавор поглядела на нее. Ластара поняла, что произнесла эти слова вслух. Банашар сказал. «Адъюнкт, королевский волшебник, старший бог, да». Тавор долго изучала нож, а потом не спеша подняла голову, окинула взглядом всех. И что-то мелькнуло на ее лице, на этой сожженной невыразительной маске. Трещина, ведущая к такой боли. А потом все пропало. Ластара гадала, не привиделось ли ей, не вообразила ли она все это. «Она то, что мы видим. А видим мы немногое», — Банашар произнес. «Ваша кровь, адъюнкт». Ластара увидела. Скрипач за спиной Тавор отворачивается, словно ему стыдно. Адъюнкт смотрела на всех них. Ластара вдруг оказалась рядом с Тавор. Когда она перешла, непонятно. Все взоры устремлены на адъюнкта. Она видит кривящиеся губы. Блеск необоримой нужды в глазах. И Тавор Паран сказала, стоя рядом с ней, и голос ее был скрежетом камней. «Неужели вы так и не напились?» Скрипач различил звуки музыки, полные такого горя, что душа его была сокрушена. Он не пожелал оборачиваться, не пожелал увидеть, но ощутил, когда она взяла клинок и глубоко вонзила в руку. Ему казалось, это его собственная рука. Кровь сверкала на простом железном лезвии, заливала чуть видимую плывущую гравировку. Он видел все глазами разума. Не было нужды поднимать голову, глядеть, как они стоят, глядеть на жажду и отверстую рану, готовую утолить жажду. Затем адъюнкт упала на колени под гнетом тишины, слишком великой, чтобы ее осознать. Хлынула кровь. Когда она вогнала нож в твердую почву, скрипач вздрогнул, а звук стал низким и еле слышным. Потом музыка вернулась к нему слабым всхлипом. Колени похолодели. Ластара подняла голову. Забивают последних лошадей? Она и не знала, что животные еще оставались. Но вот они кричат где-то в солдатской массе. Она сделала шаг и поскользнулась. Хеннер тихо выругался, но не от гнева, от удивления. Раздались новые голоса, разрывая армию. Снизу раздавался шепот. Она поглядела на почву, темную, покрытую пятнами. Мокрую. Банашар подскочил к адъюнкту, поднял на ноги. «Кулаки!» — рявкнул он. «Пусть готовят фляги! Живее!» Вода била фонтанчиками, разливаясь по земле. Солнце всходило. Ластара видела в его свете расходящиеся волны. Вода холодом залила дырявые сапоги, заставив ноги онеметь. Поднялась до лодыжек. «Что говорил Рутангуд? Мы в низине? И как глубоко тут будет?» Она упала на колени, склонила голову и стала пить, словно зверь. Вода все прибывала. Хаос в армии, смех, завывание, голоса, взывающие к богам. Она знала, что будет немало глупцов, пьющих слишком много. Они могут умереть. Но тут офицеры, сержанты, есть кому протянуть руку. К тому же почти все дураки уже мертвы. С полными флягами, с тяжелыми, еле качающимися бурдюками пройдут ли они еще 11 дней? Теперь можно поесть, всосать так много воды, как получится. Вскоре сила начнет возвращаться в руки и ноги. Мысли пробудятся от тупой спячки последних дней. Вода поднимается. Загудели рога. Охотники вдруг пришли в движение, отступая к возвышенностям. Насколько они знали, нож принес целое море. Густой, словно кровь, запах воды заполнил воздух.